Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Петровна. Она. Как дела у вас? А зачем они вам? Интересно просто. Да, а кто говорит-то? Сосед. Какой сосед? С 218-й. Какой? С 218-й. А-а-а. Да. Как, ну, как настроение-то? Обыкновенное. Что там делаете? Чего это так заинтересовался старухой? Да интересно. Да? Да. Помоложе еще. Ну, как же вы себя чувствуете, надо узнать тоже ведь. По-соседски. Нормально. Как настроение? А если подох, то наследники есть, уже прописано. Это хорошо. Да, неплохо. Как вам, звонят каждый день, да? Каждый. Целыми днями названивают. Кто? Ну кто, кто-нибудь. А я с трубку в сторону, пиздец. Вроде занято? Да. А что сейчас делаете, я не могу понять. Ничего не делаю. Как будто задыхаетесь, нет? Я не на курорте. Отдыхаете дома, да? Ну что нужно, то делай, что это заинтересовался? Да интересно. Старушечными делами. Интересно просто. Да? Да. Так, телефон-то вам новый поставили? Я тебе никому ничего не докладываю. А кто ставил-то? Никто. А из банка? Хуй в пальто. А из банка-то звонят вам? Это ты натыкаешь на всякие банки. Да как ж я могу-то? О, что вы так не умеете? Да ладно. Разговор не может быть. Андрей приходил? Нет, не приходил. Не приходил? Он вам всегда приносит подарочки, да? Уже целый месяц ничего не приносит. Больше даже. Давно? С 24 октября ничего не приносит. С дня рождения, да? Как день рождения был, последний раз приходил. Да, да, да. Новый день рождения. Может, заболел человек. Ну, может, придет скоро, Валентина Петровна, не переживайте. Нет, я не переживаю, он мне не обязан. Но, может, человеку некогда, или заболел, или в работе. Может быть, и работает, да. Да. Ну, он вам всегда приносит чего-нибудь, да? А? Он вам всегда чего-нибудь приносит, да? Не столько мне, сколько кискам. А, кошек кормит, да? Помогает. Помогает? Кошек кормить. Ну, это хорошо. У вас в подъезде кошки-то живут? Как в подъезде? В подъезде у нас ни одной кошки нет. Не, а где вы кормите их? На улице? На улице. А, понятно. Но у вас много кошек-то? Да очень мало осталось. Мало? Летом было так много, что совсем бедных нет. Наверное, погибли от голода. Нет, я думаю, они в подвалы спрятались. Подвалы-то все закрыты. Да? Ну, не знаю. Да. Не знаю. На подвалах решетки. Им бедным некуда прятаться. Да, и деться некуда от холода. Куда денешь? Никуда не денешься. Да, да, лапочки, лапочки мои. Но вы их прям подкармливать носите им, этикеты. Все равно ношу, все равно ношу. Нож голода склевает, все равно ношу. Ну, конечно, надо кормить, все-таки жалко. Жалко, вдруг голодные. Да, ах, они на помойке питают, что там на помойках они найдут? Да ничего, помойки сейчас железные, ничего там нету. Понятно. А в Пятерку-то ходили? Ну, а где ж я бываю? В Пятерке бываю. А то, что я недавно вам звонил, дозвониться не мог. Да что вы? Да. Чего это? Не знаю, то заняты, то не отвечаете, Валентина Петровна. Я уже думал, что с вами случилось. У меня, наверное, дома не было. А куда, в Пятерку, что ли, ходили? Да мало ли куда ходил. Может, кошка ходила кормить. А, может, и кошка ходили кормить. Да. Понятно. Понятно. Значит, вы из 218, да? Да нет, нет, это так из области. Мы просто о вас знаем, Валентина Петровна, что такая живет. Надо позвонить, узнать, как здоровье ее. Вы в какой квартире живете? Да не в квартире, мы далеко живем от Москвы. О, а что это так соединили? Слышно. Хорошо слышно, да? Да. Ну вот так получилось, наверное, такое соединение. А так вообще, как вы себя чувствуете-то? Да не верю я, что ты из другого города. Как ты меня узнал, мой телефон, если из другого города? Да вот сказали в этой справочной службе. Ой. Сейчас никаких справочных нет. Да как же нет, 700, номер 700, звони так. Сергей Аносов, Валентина Петровна, номер телефона ее скажите мне. Они сказали. Да нет, это не имеет права разлагать. Ну, вот как-то, может быть, они нелегально это получили, не знаю. Ну, это. Ладно, Валентин Петрович, всего доброго. До свидания.